Но все это случится не сейчас, а когда-нибудь потом. А пока что... А пока что мы стояли с Валенштейном, Дитрихом Мехбау, Рудольфом Бюловым, другими офицерами бригады и молча смотрели на открывшееся нам небывалое зрелище. Сотни, тысячи маток кружили вокруг планеты. Точно так же, как и в моем видении. Мирона вышла на высокую орбиту вокруг планеты, размером примерно с Землю. Суши мало, как и на Новом Крыму. Океан – один сплошной коричневый кисель биоморфа. Нам никто не препятствовал, никто не атаковал. Маткам не было до нас совершенно никакого дела. «Руслан, где надо высаживаться?» «Совершенно неважно, господин генерал, на любом берегу. Единственное пожелание – это какое-нибудь естественное укрытие. Кому-то ведь придется сдерживать тамошних обитателей, пока мы не завершим начатое». Я благоразумно умолчал о том, что сам далеко не уверен в успехе. «Тогда предлагаю вон там». Вайнштейн указал на едва распечатанной карте. «Рядом горы, скалы крутые. Подойдет?» Я кивнул. «Три шаттла. Чуть больше сотни десантников. Большего и не требуется. Их задача только прикрывать нас. Ну и, само собой, я, Гилви, и самое важное в нашей экспедиции. Дариана Дарк». Матки равнодушно кружились по собственным орбитам. И плевать они хотели на три стальные коробочки, скользнувшие вниз к поверхности планеты. Она, кстати, была бы вполне неплоха. Кислородная атмосфера вполне пригодная для дыхания. В здешних горах наверняка найдутся руды, а море, если бы его удалось почистить, обеспечило бы рыбой. Все так, но вот только очистить от биоморфа море – совершенно нереальная задача. Мы можем только локализовать его и уничтожить, но здесь же с ним пришлось бы уничтожить всю планету. Нельзя сказать, что земная цивилизация на это не способна. В конце концов, никто не отменял 1,5-мегатонные термоядерные бомбы. Но в наши задачи банальное уничтожение не входило. Сели. Силы тяжести чуть поменьше, чем на Новом Крыму или Земле. Во всем теле приятная по первости легкость. Никто не обстреливал нас в стратосфере, никто не мешал посадке. Однако стоило упасть пандусом, как я мигом ощутил себя где-нибудь на Иволге или Капе-4. Здесь тоже хватало летающих и бегающих монстров. И все они, едва завидев нас, явили отменную прыть в стремлении полакомиться этими странными фигурами в камуфлированных бронекомбинезонах. Ребята привычно заняли круговую оборону. Их задача продержаться. Продержаться совсем недолго, пока мы не закончим и не убедимся, что процесс пошел именно в нужную сторону. Конечно, по идее, к этой планете следовало бы отправить настоящую, стационарную и многомесячную научную экспедицию, а не клипер десантной бригадой. Я мельком подумал, что, быть может, еще и доживу до подобных счастливых времен. Но только если мы сегодня не потерпим неудачу. «Пошли, Рус», — подтолкнула меня Гилви. Это были первые ее слова за много дней. Следом Микки и Раздвокряк повели спотыкающуюся Дариану. Вот и берег. Гладкие черные камни. Когда-то о них разбивались морские волны. Сейчас лениво колышется коричневая блестящая поверхность биоморфа. Я с трудом подавил отчаянное желание броситься в эту теплую, родную массу. Исходное, начало-начал, всеобщий исток, что преобразит меня, даст мне новую плоть и новый смысл. «Быстрее!» — хрипно гаркнула Гилви. «Нам тут нельзя долго находиться!» «Почему?» «Потому что потому!» — кончается на «у». «Не задавай идиотских вопросов и делай, что я тебе говорю!» У Гилви срывался голос, она едва удерживалась на самой грани истерики. «Микки Кряк, можете идти!» — махнул я растерянно переминавшимся с ноги на ногу парнем. «Идите в цепь! Мы здесь сами справимся». «Без прикрытия, Гер!» «Руслан!» Финн с известным усилием заставил себя опустить мой чин. «Без прикрытия. Крылатые пока набрасываются на тех, кто в них стреляет. А мы тут тихенько, мирненько. Есть!» Раздвокряка не потребовалось уговаривать. Кажется, он один понимал, что сейчас последует. И явно предпочитал честную пальбу в пытающегося тебя сожрать краба-чуда тому, что нам предстояло сделать. Скрылись. За нашей спиной вовсю гремели выстрелы, но здесь, в крошечной бухточке, укрытой с двух сторон скалами, все оставалось тихо. Нас или не заметили, или действительно атакуют лишь тех, кто активно пытается сопротивляться, ненавидит атакующих монстров и тому подобное. Мы с Гилви держали наши собственные эмоции под крепким замком. Давай ее, Рус. Гилви деловито принялась раздевать Дариану. Я почувствовал, как дрожат пальцы. Тьфу, слюнтяй. Слабак, тряпка. Дважды ты ее чуть не убил. А теперь, когда надо довершить начатое, готов описаться от страха. Тебе ее жалко? Вспомни Новый Крым. Вспомни переселенца Дэвида и его семью. Едва ли от них осталось что-то больше, чем груда обглоданных костей. И все из-за нее, этой женщины, с которой Гилви сейчас стаскивает штаны, не испытывая, судя по всему, никаких сомнений или же колебаний. «Без одежды лучше пойдет», — предвосхитила госпожа Унтерштамфюрер мой вопрос. И тут я с ужасом увидел, что из глаз Дарианы Дарк начинает уходить безумие. То, что мы сломали в ней своим допросом, вновь отчаянно пыталась выпрямиться. Гилви уже расстегивала на Дариане рубашку. Я никак не мог заставить себя присоединиться, когда Дарк с трудом подняла голову и хрипло спросила: «Что хочешь сделать?» Ей никто не ответил. Гилви, поджав губы, рванула своенравную пуговицу. Та отлетела далеко в сторону. «Что?» — повторила Дариана, пытаясь оглядеться. Увидела сплошное от горизонта до горизонта море коричневой биомассы и мигом все поняла. «У тебя ничего не выйдет, меня это не берет!» «А вот это мы сейчас и выясним», — невозмутимо сказала Гилви. «Выясняй, выясняй, ничего не...» «Приятного купания!» — холодно оборвал ее бывший агент Салим, сталкивая обнаженную Дариану в объятия ждущего биоморфа. Дарк погрузилась головой. Задергалась, забилась, отплевываясь и отфыркиваясь. «Что? Головка слишком глубоко?» — заботливо осведомилась Гилви. «Рус, камень ей подложи, она не должна захлебнуться». Дариана извивалась в путах, отчаянно пытаясь освободиться. Бессмысленные движения, деваться ей все равно некуда. Ничего не происходило. «Ну, Рус, давай, как ты меня учил», — тяжело вздохнула Гилви. «И мы дали». «Смотри, что тебе досталось. Чужое, враждебное. Часть тебя стала враждебной. Поглоти ее, пойми, узнай, что есть твой враг». И... Дарьяна дико расхохоталась. Я открыл глаза. Несколько сформировавшихся щупалец лениво скользили по ее телу. Но особого интереса к ней биоморф явно не испытывал. «Я же говорила, Рус», — заметила Гилви. Хотя ничего такого как раз никогда и не было. «Я же говорила», — повторила она с каким-то глухим, безнадежным и нечеловеческим отчаянием. «Гергаупман, на связи оберштаб...» «Слушаю тебя, Клаус-Мария». «Руслан, они лезут. Их все больше. Ребята стягивают периметр. Очень прошу, поторопитесь. Мы продержимся сколько надо, но...» «Понял, Клаус. Спасибо тебе. Продержитесь еще как минимум полчаса». «Полчаса продержимся, даже час, если надо, а потом плохо может быть». «Понял, конец связи». Мы переглянулись с Гилви. Дариана все продолжала дико истерически хохотать. Два щупальца уже убрались во свояси и растворились. Осталось лишь одно. Но и оно как-то равнодушно подергивалось, обвившись вокруг лодыжки связанной женщины. «Ну что, вышло у вас, вышло!» Дариана захлебывалась хохотом, словно кашлем. «Ни черта у вас не вы...» «Рус!» — резко выкрикнула Гилви. Над скалами мелькнула крылатая тень, вытянутая пасть, словно у древнего птеродактиля. Острые зубы, перепончатые крылья, острые когти на изгибах. Я выстрелил навскидку. Тварь перекувыркнулась в воздухе и камнем рухнула в бухту. Туловище тот же стало растворяться, превращаясь обратно в исходный биоморф. «Еще две, смотри!» На эту парочку летучих гостей я потратил половину магазина. «Нет, не берет ее», — услыхал я голос Гилви. «И не возьмет. Ошибся ты, Рус, когда думал, что мы можем его заставить». «Ничего мы не можем. Только одно, наверное. Да стреляй же ты, нечего на меня глазеть». Мне действительно пришлось отвлечься. Перевалив острый край скалы, вниз пикировало сразу 5 бестий. Штайр у меня в руках задергался, забился, изрыгая огонь. А когда я смог повернуться, расстреляв в упор последнее страшилище. Гилви, моя Гилви, уже стояла раздетой и по колено в биоморфе. Дариана Дарк, онемев, только и могла, что пялиться на нее. «Стой на месте, Рус», — спокойно произнесла Гилви. «Стой и не рыпайся. Сейчас они еще полезут, а мне нужно время». «Гил, ты назад, дура!» — я метнулся следом. В конце концов, доводилось мне в этом супешнике поплавать, да и броня. «Я не дура!» Она шарахнулась от меня, забираясь глубже. «Посмотри на меня, Рус, посмотри внимательно». Ее руки поднялись. Повернулись так, что я видел внутреннюю поверхность запястья и подмышечные впадины. Там, на светлой, чистой коже, я этого никогда не забуду. Потому что ужасы в единый миг сделались реальностью. На теле Гилви прорезались глазки, словно надолго лежавшие картошки. И из каждого глазка торчало по отростку, короткому, покрытому слизью, дергающемуся, с чем-то наподобие мокрых хлюпающих губ на конце. И все это постоянно дергалось, шарило, словно норовя ухватить невидимую мне добычу. «Не выдержала я», — просто сказала Гилви. «Не могу я так». «Гилви, нет, все еще можно!» «Ничего нельзя, Рус. Ты же видишь эту тварь», — она кивнула Андариану. «Даже тут сожрать никто не хочет». «А я? Я в кунсткамеру не хочу. Резать себя на части не дам. Да и потом, куда же вы без меня денетесь?» Голос ее дрогнул, губы скривились. «Господи, если бы я тебя не любила, знал бы ты только, как я тебя люблю. И потому...» Она вновь шарахнулась от меня. «Нет! Давай на берег, давай, прочь отсюда! Я не хочу, чтобы ты видел, как меня, как я...» «А-а-а!» — вдруг завизжала она. «Ненавижу вас, гады коричневые! Ну, давайте, идите сюда! Жрите! Слышите? Ненавижу вас! И рот ваш проклятый из всех, кто вас создал! Вы...» Из ничего, из ниоткуда вокруг Гилви взвихрился целый смерч щупалец. Ее в один миг опутало с ног до головы. Она нелепо взмахнула руками, но продолжала стоять, словно Лаокон, в одиночку борющийся со змеями. Она не свалилась, и глаза ее не отпускали моего взгляда. «Рус, иди прочь!» — донеслось до меня. «Нет!» — услыхал я собственный рев. Все исчезло. Имело значение только одно. Тело Гилви, оплетенное живой паутиной. Дико завопила Дарк. «Рус!» — последний раз донеслось из трепыхающегося кокона. «Больно! Ах!» Я больше не рассуждал. Нельзя было делать этого ни в коем случае. Но я, черт возьми, я человек, а не... Я бы не промахнулся. Оперенная стрела Штайра вошла бы точно в висок Гилви. Я знаю, что она умерла бы мгновенно, избавленная от боли, страха, отчаяния. «Нет!» — прозвучало в моем сознании. «Не делай этого, я еще не готова». «Но это уже не больно. Боль ушла, когда они покончили с ногами». «Не стреляй, Рус. Если ты хоть чуточку меня любил, не стреляй. Не сделай мою жертву напрасной. Гилви». А щупальца, не в силах остановиться, все рвали и рвали ее тело. Впивались в него. И поверхность биоморфа сделалась алой. Однако она все еще жила, растворяясь в коричневом субстрате. Становясь его частью, кокон медленно погружался. И вдруг я увидел лицо Гилви, нечеловечески спокойное, совершенно бескровное. Вот шевельнулись губы, и я прочел. «Прощай, Руслан». Возле самого бока Дарианы Дарк коричневая жижа вскипела. Из ничего возникли новые щупальца, яростно бросившиеся на добычу. А там, где медленно погружался кокон с Гилви, на поверхности биоморфа лопнули один за другим несколько пузырей. Из них вырвались крылатые твари, крупнее и зловреднее тех, что я подстрелил совсем недавно. И они, эти твари, не обращая на меня никакого внимания, бросились на тех, что как раз перемахнули через скалы, в свою очередь намереваясь проверить убойную силу моего оружия. На сей раз мне даже не пришлось стрелять. «Гилви!» «Все хорошо, любимый мой. Мне не больно. И это уже скоро кончится. Я немножко подускорила тут все. Сейчас твоим станет легче. А потом...» «Твой план удался, Рус». Я окаменел, не в силах шевельнуться. Гилви погрузилась. Или, вернее сказать, растворилась уже по пояс. Но биоморф, как мог, обличал ей конец. Пока будет цел мозг, Гилви будет жить. Несколько минут, но будет. Не вздумай, предупредила она мое желание. Со мной все. Сейчас сделаю больше крылатых, и каждый понесет нашу ненависть.